ему на колени, но, вздрогнув от его отчаянного крика, выронила меч из рук. В ту же секунду и Торн, и древний клинок исчезли, будто их никогда не бывало. Розалин продолжала сидеть, неподвижно уставившись на то место, где он только что был. На простынях и на матрасе, как по волшебству, исчезли складки и вмятины, которые были там всего мгновение назад. Розалин коснулась рукой опустевшей постели и залилась слезами. Глава 41. Розалин буквально заставила себя закрыть глаза и уснуть после того, как отослала Торна. Когда она проснулась, то никак не могла понять, было ли это в тот же день, или же она проспала с горя целые сутки. Но боль по-прежнему была с ней, как и ее брат Дэвид. Она потерла глаза, чтобы удостовериться, что не спит, но Дэвид продолжал все так же сидеть перед ней на стуле, придвинутом к кровати. Он смотрел на нее и улыбался, прямо-таки светился от радости, как будто у него была для нее замечательная новость. «Привет, спящая красавица!» — шутливо произнес он и бережно пожал ее руку. «С возвращением!» «О чем ты?» — сказала она, удивленно захлопав ресницами. «Ты так говоришь, словно я чуть не умерла!» Он рассмеялся. «Да ты еще счастливо отделалась!» Розалин решила, что он ее разыгрывает. Но вот зачем, не могла понять. Она потянулась, зевнула и, откинувшись на подушке, недовольно произнесла. «Что еще за шутки? Конечно, я чертовски устала, но чтобы умереть от горя, нет, не думаю». Тут она вспомнила, как проплакала почти весь день. «Однако вполне возможно, что я выгляжу хуже, чем себя чувствую». «А по-моему, ты выглядишь замечательно, учитывая то, что с тобой стряслось». «Но что со мной случилось? Ну же, Дэвид, рассказывай, не тяни. Я не могу разгадывать твои кроссворды», едва продрав глаза. «Угу», — промычал он. «Доктор меня предупреждал, что ты можешь ничего не помнить». Розалин прищурилась, услышав эту загадочную фразу. «А о чем я должна была помнить? И о каком докторе ты говоришь?» «Роузи, не волнуйся ты так. Дэвид, ты и правда не помнишь?» Она устало вздохнула. «Ну, скажешь ты мне, наконец, что такое я должна была помнить?» «Роузи, ты была больна. Так тяжело больна, что миссис Хьюмс не только послала за доктором, но и позвонила мне во Францию». Розалин нахмурилась. «Перестань шутить. Элизабет и Джон Хьюмс сейчас в Брайтоне», — начала была она, но тут же добавила. «Они что, вернулись?» «Мне ничего не известно об их отъезде. На твое счастье, оба они были здесь, когда тебя свалила болезнь. Ты могла бы умереть, если бы поблизости никого не оказалось». Она скрестила руки на груди и свирепо уставилась на него. «Ну ладно, пошутил и хватит. Скажи мне, наконец, что произошло?» Он покачал головой. «Я не шучу. У меня и в мыслях не было разыгрывать тебя. Я сам чуть не умер от страха за тебя». «Но почему?» «Роузи, ты подхватила тяжелейшую пневмонию. Целых 5 дней ты лежала в беспамятстве и временами даже бредила.